хотя они еще ничего худого не сделали. Но на самом-то деле еще в контексте. Павел просто не хотел рассуждать на эту тему. Он говорил, что вы с Богом тягаетесь? А на самом-то деле, вот эта история началась еще во чреве матери, когда Яков запинал Исава. Там уже он его запинал, он лишился первородства. И он видел наперед, что он будет делать. Говорит, Якова возлюбил, хотя вот я Якова буду судить, потому что он еще во чреве матери запинал брата своего. Но у него было намерение хорошее. Он не отказывался от первородства. Он был готов благословение брать любыми путями. А этот отказывался за похлебку. И оказывается, не просто Бог на произвол. Одного создал для ада, а другого создал для рая. Оказывается, он наперед видел, какой он будет. И сказал, я одного возлюбил, а другого возненавидел. И оказывается, не просто вот так, вот, как будто получается нечестно. Вот зачем ты меня создал для этим? А вот по поведению твоему. Можно было так, а ты сделал так. Поэтому и здесь вот, когда мы смотрим на судьбу и на жизнь людей, и вот на эту веру, и одну веру мы любим, уважаем, а другой веры мы иногда и не думаем, что это тоже вера. Поэтому один только Бог знает, как будет оценена жизнь каждого на земле. И награда, которую получит тот, который воскрешал мертвых, или который сам умер, не получивший освобождения у веры. Это уже вопрос, и очень большой вопрос. Кому будет большая награда, кому меньше. По-человечески, да. Слушайте дальше. Иные же замучены были, не принявшие освобождение, дабы получить лучшее воскрешение. Вот один из ответов, что Бог хотел дать этим людям. Лучшее воскрешение. То есть лучшую награду воскрешения мертвых. Оказывается, человек, который отдаст свою жизнь за Христа, это особый человек, будет особая награда. И Бог захотел этому человеку дать особую награду. А потому и позволил ему умереть, не получивши освобождения. Понятно, что освобождение, ну, за веру в Бога. Не просто так вот где-то за воровство. Сел, допустим, там или за убийство на 20 лет пожизненно и так и не вышел. Но не об этом идет речь. Речь идет, что стоял вопрос. Или Бог, или жизнь. И он сказал, Бог, забирай жизнь, я ее не поменяю на Бога. И для этих людей, которые кровью своей засвидетельствовали веру Бога, жизнь своей, говорит, будет лучшее дано воскресенье, чем остальным кому-то. Вот один из ответов. Иные же замучены были, не принявши освобождение, дабы получить лучшее воскресение. Я повторю то, что не однажды повторял. Наверное, нам трудно понять сегодня, что это будет за лучшее или худшее. Мы вообще понятия не имеем о той награде, о той славе, вот как земные люди. Ну, по-земному немножко что-то понимаем, а в общем-то, ну, не понимаем. Но Бог, знающий все, Он, несмотря на наше непонимание, открывает нам, что это так. Ну и, наверное, для нас это будет очень важно, та награда. Не знаю, с какой точки зрения, не знаю почему, но, наверное, будет разница, что-то она будет давать, эта награда. Преимущество ли это будет или что, трудно сказать. Но, наверное, будет разница какая-то. Ну и разница, ну не знаю, восприятие того, что происходит, или кормить лучше будут одних, а других хуже, но я не знаю. Я просто как по-земному рассуждаю сегодня. А то, что будет так, то будет так. Вы помните, что я тоже не совсем понимаю, что это значит, эти 144 тысячи искупленных от земли девственники. Сегодня есть чечения девственники, люди по-разному понимают. Но там интересно, есть такая вещь, говорю, что никто из всех спасенных не мог научиться этой песне, которую пели эти 144 тысячи. Это в Откровении будем читать. Никто не мог научиться этой песне. То есть не способны были, кроме их. И говорит, они всегда следуют за Христом. Куда бы он ни пошел, и они следуют за ним. Я сегодня не могу толковать, что это значит. Но то, что немножко вижу, что будет разница в духовном возрасте, будет разница в славе. Ну и, наверное, что-то особенное было в том, что они лучше других могли научиться и пели вот эту песню. Наверное, отдачу какую-то будут получать больше, чем все остальные. Поэтому вот нам сегодня непонятно, что даже это лучшее воскрешение. Как мы сегодня часто говорим, мне бы спастись хотя бы. Или часто говорим, мне бы хотя бы до дверей дойти, или у порога дома Божия. Уже мы там не думаем, лучшее воскрешение, лучшая награда. Хоть спастись бы, как я часто говорю, не до жиру, а быть бы живу. Но на самом деле то будет разница очень большая. И, наверное, очень большая будет. Но я думаю, на сегодняшний день нам бы спастись, и я тоже так думаю. Я уже не думаю о том, что там будет дальше, какая награда будет, то, что заработаем будет, что я заработаю будет. А вот во спасение войти, наверное, самое главное на сегодняшний день. Вернее, не войти во спасение, а сохранить себя во спасение. Спасение мы имеем. Вот как только мы покаялись, мы уже получили спасение. А вот как ходить в нем, как сохранить себя в спасении, наверное, это будет более правильное выражение. Сохранить себя в том спасении, которое Господь дал нам. Поэтому здесь уже надо думать. И о вере надо знать, чтобы не смущаться. Что жить в трудностях и благодарить Господа, это тоже надо вера. И чтобы пережить трудные времена, которые сегодня, они нас не радуют, в надежде на то, что будет лучше, это тоже надо вера. Значит, у многих не хватает веры. Вот ждут, не получают, все теряется вера и опускаются руки, и все. И теряют все. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мелочах и кочьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Вот смотрите. Вот еще часть мужей веры. Это тоже мужи веры. Но, может быть, для кого-то это были люди, которые были не способны защититься. Люди, как часто говорят, беззубые, не способные дать сдачи. Для кого-то они были глупые, влезли не туда, куда надо. По-разному говорили. Потому что состояние такое, что никому не хочется. Мы больше считаем, что это как наказание. А оказывается, может и наказание есть, может и попущение есть, может и допущение есть. Но есть и мужи веры, которые должны были так пройти. Я еще раз перечитаю, потому что это такая вера, которой мы никто не желаем. Но она приходит в жизнь, и никуда не денешься. И это неудивительно, мы не созданы для страданий. И даже сам Иисус Христос молился, помните, Он говорил, «Отче, если возможно, что? Доминует меня чаша сия. А впрочем, не как я хочу, а как ты». Вот тоже интересное, «я хочу и ты». Оказывается, я что-то могу и не хотеть, а просто должен подчиниться и сделать, потому что Бог так хочет. Вообще-то некоторые моменты духовной жизни мы хотим, чтобы были. Хотим. Хотим побеждать грех, хотим получать мертвых воскресшими, хотим получать исцеление сами и исцелять других. Это хотим. А вот есть то, что и не хотим. А в тюрьму идти? Что? Не хотим. На страдания идти? Не хотим, потому что это не присуще. Но здесь же стоит вопрос. И помните, Христос Петру говорил, вот это надо просто отметить для себя. Ты, говорит, когда был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состареешься, то что? Другой припаяшет тебя, и поведет туда, куда что? Куда не хочешь. И, наверное, это одно из испытаний очень сильное. На верность, на доверие, когда мы идем туда, куда не хотим, чтобы угодить Господу, потому что Он так хочет. Вот когда хочешь идти, это ж проще. А вот идти туда, куда не хочешь, да идти надо, это тоже испытание. И очень серьезное для человека. Идти туда, куда не хочешь. А почему не хочешь? Потому что, наверное, это не совсем приятное ожидает впереди. Потому что если это приятное, то мы все хотим получать это приятное. А в веру включается и то, что неприятно пережить. Я еще раз прочитаю, это очень важно. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мелочах и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельственные в вере, не получили обещанного. А то мы обычно говорим, что вера же есть осуществление ожидаемого. То есть получили то, что ожидали. И вот здесь есть ответ. Он не такой простой, может быть, несколько на поверхности лежит. Потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, о нас, дабы они не без нас достигли совершенства. То есть вот эти люди, вы помните, я проделал этот пример, что вот в семени твоем, Авраама, благословятся все народы. И вот это благословение Божие, оно до тысячи родов простирается. И я проводил пример, говорит, сам Левий в лице Авраама дал десятин Мелхиседек, потому что он тогда находился в креслах отца. И вот здесь именно связано с этой мыслью. Они страдали, молились, просили благословения. И это их благословение распространилось на всех потомков, которые находились в их числах. Сегодня для нас это разорвано. Мы живем, кого нету, кто его знает что. Хотя Господь прямо говорит, что благословляет Господь до тысячи родов. Так написано? Так. Каких родов? Через кого благословляет? Через тех, которые родятся по линии этого благочестивого человека, того же самого Авраама, по этой линии. Говорит. И действительно, что говорит, чтобы они не без нас достигли совершенства. Как сегодня, допустим, радуются родители, когда их дети получают что-то великое, ценное, над чем и они поработали. Если им было хорошо, а дети не получают благословения полного, то родителям радости особой нет, правда? А когда и они, и дети имеют благословение, они имеют полноту радости, она не отнята. И вот здесь то же самое мысль, потому что Бог предусмотрел о нас. Вот когда говорил Павел, то этих людей, которых он перечислил, уже не было в живых. Но они получили благословение свое, были верны, и оно на них распространилось. И Павел говорит, мы теперь живем, но мы живем очень часто за счет их молитв, за счет их верности. Если, допустим, сегодня говорить, более последнему времени, то мы сегодня имеем спасение, имеем наши молитвенные дома, потому что наши братья 70-80 лет назад там своими костями всю Сибирь услали. И молились, чтобы было это пробуждение, которое пришло. Мы хорошо понимаем, что все Бог делает по молитвам. И очень часто родители молятся за детей, они умирают, родители не увидевши, а после дети каются. По их молитвам они помнят эти молитвы все. Они понимают это, потому существует вот такая неразрывная связь. И апостол Павел здесь об этом и говорил. И все сии свидетельственные у веры не получили обещанно, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Поэтому я уже буду кончать, уже без 12 минут. Пусть Господь нас благословит. Думаю, еще несколько глав будет, и мы кончим послание к евреям. Пусть Господь благословит нас, и давайте будем мужами веры. Не только исцелять, но даже в трудностях иметь веру, что все это не просто, все это по планам Господним, все это учитывается, это тоже есть вера. Да благословит нас Господь. Аминь.